Девятое. Деньги. Кармические задачи, финансовые блоки, точка В в ключе канала материальной кармы. Человек, находящийся под влиянием восьмой энергии, обладает уникальным талантом систематизировать и упорядочивать любые процессы. Его мышление отличается четкой структурностью, что позволяет ему эффективно организовывать работу и создавать продуктивную атмосферу в коллективе. Природная проницательность и аналитический склад ума делают его исключительно ценным специалистом в любой сфере, требующей взвешенных решений. Отличительными профессиональными качествами такого человека являются безупречная честность и методичный подход к решению задач. Прежде чем принять решение, он тщательно собирает и анализирует информацию, рассматривая вопрос со всех возможных сторон. Его решения всегда обоснованы и продуманы до мелочей, что обеспечивает стабильность и предсказуемость результата. Финансовая сфера обычно не вызывает у него особых трудностей. Врожденная расчетливость и организованность помогают грамотно распоряжаться ресурсами. Однако чрезмерная принципиальность и неспособность к манипуляциям иногда становятся препятствием в деловых отношениях. Его бескомпромиссная честность, не позволяющая идти на сомнительные сделки или льстить в угоду обстоятельствам, может ограничивать карьерные перспективы в определенных сферах. Тем не менее, именно эта безупречная репутация со временем становится его главным профессиональным капиталом. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Научиться честному заработку. Не искать легких денег. Быстрая нажива через обман, махинации или эксплуатацию других приведет к потерям. Не нарушать договоры. Если вы кого-то обманули в финансах, карма вернет это с процентами. Не злоупотреблять доверием. Даже безобидные манипуляции в деньгах разрушат вашу репутацию. Второе. Баланс между щедростью и жадностью. Не копить из страха. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. Не транжирить бездумно. Расточительность так же опасна, как и скупость. Делиться, но не позволять собой пользоваться. Помогать тем, кто действительно в нужде, но не поощрять иждивенчество. Третье. Использовать деньги во благо. Инвестировать в развитие себя, бизнеса, полезных проектов. Не финансировать зло. Если ваши деньги идут на аморальные дела, вы разделите карму тех, кому помогли. Помогать – не поощрять зависимость. Благотворительность должна давать людям возможность встать на ноги, а не делать их вечными должниками. Четвертое. Отдать кармические долги. Вернуть старые долги, даже если прошло много лет. Искупить финансовые грехи предков. Если в роду были мошенники или ростовщики, часть ваших денег стоит отдать на благие дела. Не повторять ошибок. Если когда-то вас наказали за жадность или обман, сейчас важно поступать иначе. Пятое. Принять ответственность за свое богатство. Не винить других в своих финансовых проблемах. Если денег мало, нужно менять подход, а не жаловаться. Не завидовать. Зависть блокирует денежный поток. Не злоупотреблять властью денег. Если вы используете финансы, чтобы манипулировать людьми, это вернется. Как выполнить эти задачи? Первое. Начать с честности. Перестать врать в денежных вопросах. Второе. Отдать долги, хотя бы символически. Третье. Помочь тем, кто в трудной ситуации, безвозмездно, но с умом. Четвертое. Инвестировать в развитие себя, бизнеса, образования. Пятое. Не бояться денег, принимать их с благодарностью, но не делать кумиром.